обиделся май, проливные дожди. Никуда не ходи, посиди, подожди. Навевает любовь время года, скверная погода. Время с неба течет напролом, наугад. Он тебя не поймет, но тебе очень рад. Просто эта весна не иначе, что-нибудь да значит. Как нелегко ждать прошлый день. Все велико, что не на день. Он и в солнечный день, и в ненастье вспоминает это светлое имя Настя. Как обычно оно и красиво. Где же ты теперь скучаешь, Анастасия? Он и в солнечный день, и в ненастье вспоминает это светлое имя Настя. Как обычно оно и красиво. Где же ты теперь скучаешь, Анастасия? Постарайся забыть глупый месяц апрель. Вот бы слезы не лить, несмотря на капель. Ничего никому не желая, но сопереживая. Он бы мог утонуть в море рыжих волос, сам себя обмануть ради девичьих слез. И уйти незачем, осторожно, как это возможно. Красиво. Где же ты теперь скучаешь, Анастасия? Он и в солнечный день, и